Глава 13. Сад наслаждений. «Что, все кончилось?» – недоверчиво прошептал Никсар. «Кажется, да. Знаете, а я даже ни капельки не устала!» – обрадовала я общество. Я была бодра и зла, но как только попыталась встать, меня повело в сторону. «Только я пока еще немножко посижу». Аджим, как всегда, был рядом. Обожаю его качество. Всегда оставаться рядом, всегда поддерживать, но не кричать об этом на каждом углу, а просто быть рядом в нужную минуту. Если вдуматься, это говорит гораздо больше, чем тысячи букетов и тысячи слов. «Надеюсь, что кончилось», — согласился Гордин. «Но я более чем уверен, что пройдет совсем немного времени, и библиотекарь придумает какую-то очередную пакость». «Да», — вздохнула я. «Но мы же разберемся с этим?» «Разберемся обязательно», — обнадежил меня любимый. «Обязательно разберемся, но потом. Сейчас есть дела поважнее библиотекаря». «Например?» — тут же заинтересовался Никсар. «Поздравляю! Поздравляю, мои герои! Вы спасли этот прекрасный безумный мир!» Из ниоткуда прямо перед нами соткался лорд безумия. Рядом с корной тенью маньячил Инсани. А за ними неподвижными манекенами стали проявляться странные личности, напоминающие клоунов из «Оно», но увеличенные раза в полтора. «Не нравится мне все это?» «Ой, не нравится!» Гордин тоже напрягся, а Аджим, словно невзначай, от меня отстранился, давая себе большую свободу действий. «Спасители!» По слогам выделил дядюшка Ромс и лихо сдвинул корону на другую сторону. «Я еще не придумал, как вас наградить, но...» Он поднял вверх палец и расхохотался. «Если вы хотите нас наградить, то самое лучшее, что вы можете сделать, это открыть нам проход наверх», — внес очевидное предложение Аджим. «Я согласно кивнула, дескать, это нам и обещали». «Или не обещали?» «Проход?» «Милые мои дорогие гости, вы останетесь здесь». «А вдруг вы нужны? Нужны безумному городу?» — неожиданно холодно спросил лорд. «Ну почему же, а вдруг?» «И потом, мы растратили массу сил, чтобы сдержать этого противного библиотекаря. Мы и подданы, и голодны. А что может быть лучше магов и прекрасно избранной, отмеченной самим единорогом?» Противным единорогом, который ненавидит дядюшку Ромса и Хаус. Голос лорда перешел в неразборчивое хихиканье, а затем он внезапно резко и громко скомандовал. «Взять их!» Я не успела ничего понять и предпринять, как клоуны кинулись к нам, еще больше раздуваясь в размерах. Впереди них несся Инсани, очень напоминая скорбный шарик с брылышками. Только скрюченные пальцы с острыми когтями намекали, что он так же опасен, как и остальные. А потом... Аджим резко с силой опрокинул меня на спину и прижал сверху. Я сжалась, приготовившись принять удар, но... «Все-таки хорошо, что мы догадались зарядить кристаллы на переход», — прозвучал прямо над ухом голос любимого. «Ага», — согласился Гордин, — «четко сработано». Стало свободнее и светлее. Я аккуратно приоткрыла один глаз, вздохнула воздух, плотный, душный, спертый, с запахом каких-то дорогих, но очень навязчивых и приторных духов. Вокруг зеленела травка, кое-где пробивались цветы, похожие на тюльпаны, но с шипами. Небо было низким и свинцово-серым, а чуть дальше на пригорочке причудливо изгибались деревья. «Этот план я ни с чем не перепутаю. Сады наслаждений». «Что мы будем делать?» — бодро уточнил Никсарп и поправил неизменную котомочку. «Прорвались! Хвала всесоздателю!» Мы расположились на пригорке под каким-то крючковатым деревом с плотным и толстыми, будто восковыми листочками. Дерево как дерево, никогда таких не встречала, но вроде не хищное, что уже достижение. По сравнению с двумя предыдущими уровнями, сады – это практически курорт. Да, суккубы с суккубами. Те еще твари, обольщаться не стоит. Но если сравнивать с библиотекарскими или безумными – лапочки. Прям бы так расцеловала. Сейчас немного отдохнем, — внес корректировки Аджим, — и рванем наверх. В сумраке задерживаться не станем и сразу в проявленный мир. Сил накопителей должно хватить. Милая, не геройствуй только, хорошо? Твой ресурс на самый крайний случай. Интересно, где мы выйдем, — почесала макушку я. Насчет геройства решила не спорить, есть подумать. Я уже нагеройствовала на несколько памятников, пару улиц и памятную табличку на дом-музей. Вроде бы в прошлый раз мы вышли сильно далеко от изначальной точки входа. С прошлого раза знания о хаосе увеличились ненамного, и скорректировать расстояние по-прежнему не представляется возможным. С равным успехом можем выйти в точке захода, но с тем же успехом и на другом конце земли. Как повезет. Педантично поправил храмовник. «Будем надеяться, что все-таки это будет какая-то привязка к месту. Но знаешь, это самая меньшая проблема. Выйдем из хаоса, а там уже разберемся». «Интересно, мы встретим здесь суккубов?» задумчиво протянул Никсар, доставая из вечной котомочки заботливо завернутые в салфеточки сэндвичи. «Ник все-таки потрясающий хозяйственник. В приключения с ним влипать сплошное удовольствие. В чем-то прекрасно понимаю Кортни, тем более, что ее вечно тянет на крестьянскую экзотику. Ох, лишь бы Ник не стал очередной монаршьей игрушкой. И главное, саму принцессу увещевать бесполезно. Она совершенно искренне уверена в своих чувствах». Я вспомнила никсарскую фантазию и как-то нервно хихикнула. Вот же ж тянет его вечно на одни и те же грабли. И более того, на грабли из одного семейства. Чувствую, хлебнем мы еще проблем с ними. Надо с Максом, что ли, поговорить, пока эти двое дров не наломали. Хватит с нас и приключений с Флори. Дело, конечно, замяли, но осадочек остался. Надеюсь, что нет. Аджим тоже полез в котомочку, помогая Никсару в устройстве завтрака на траве. Я улеглась поудобнее, решив, что магов много, и они справятся и без меня. Лично мне хватило тех тварей с предыдущих уровней. Встречаться еще с суккубами совершенно никакого желания. «Совершенно верно», — поддержал друга Гордин, подключаясь к общему процессу сервировки. «Твари они и есть твари, ничего хорошего не жди. Хаос. Хотя, с другой стороны», — продолжил он, размышляя вслух, «суккубы хотя бы одни из самых частых и изученных низших тварей. С живыми образцами дело как-то не сильно задалось». «Предлагаешь поймать парочку и притащить в академию?» — оживился Никсар. Увековечить свое имя в анналах истории изучения демонологии? «Слушай, если так будет продолжаться, мы увековечим свое имя в гранитном памятнике», – возразила я. «Давайте быстро перекусываем и назад. Я лично очень сильно хочу домой». «У нас есть примерно полчаса», – задумчиво глядя на какой-то хрустальный шарик, добытый из недр подсумков, – сказал Аджим. «Суккубов рядом нет. Твари тоже. Я перепроверил. Можем спокойно передохнуть и рвануть дальше. Кристаллы. 2 из 5 полные, 1, ну, на четверть. Милая, ты почти на нуле, но пока не критично. Лечиться будем уже дома. Не задерживаемся, но и не спешим». «Странно это все», — я взяла протянутый Никсаром сэндвич. «Зачем дядюшка Ромс попробовал нас схватить? Мы же оказали ему великую услугу. Если вдуматься, мы были ему намного полезнее как компаньоны, а не как пленники». «Пойди пойми, безумца», — хмыкнул Гордин. «Но это еще если не брать во внимание тот факт, что безжизненной тушкой мы ему были явно предпочтительнее. Сделали дело и свободны». «Гады они все-таки», — согласилась я. «Но с другой стороны, действовать по-другому мы и не могли», — подсказал Никсар. «Действовать по-другому – это означало бы дать библиотекарю еще большую власть. Из двух зол выбрали менее паршивое, ну, условно». «Я бы не обольщался», – внес ложку дегтя Аджим. «Библиотекарь еще придет. Обязательно придет. И старые трюки против него мы применить не сможем. Это уже его знание и его сила». «Но запротоколировать надо», – педантично возразил Гордин. «Эх, жалко, не додумались из хаоса притащить хоть какой-нибудь сувенир», — вздохнул Никсар. «Вот бы ей пополнить академическую коллекцию. Архимагу Таурусу подарок, опять же, научная работа». «В чем проблема? Тащи!» — милостиво разрешил Гордин. Вон, можешь веточку обломать. Правда, я не знаю, насколько она безопасна. Вполне может оказаться ядовитой или не вынести проявленного мира, но попытаться стоит. «А это мы сейчас!» – в глазах Ника мелькнул знакомый фанатский огонек ученого. «Сейчас все сделаем!» «Надеюсь, дерево тут именно дерево, а не какое-нибудь существо хаоса», – пробормотала я себе под нос и укусила сэндвич. Сначала есть совершенно не хотелось, но чем дольше я грызла, тем больше во мне пробуждался зверский аппетит. «Потом отломлю», – решил Никсар и тоже вгрызся в бутерброд. Вдруг и правда ядовитая, или брыкаться начнет. Надо сначала подкрепиться. Настроение было благостное, напряжение потихоньку отпускало. Накатывала усталость. Да, действие зелья еще не закончилось, но само ощущение того, что мы вышли из двух самых страшных миров и не просто вышли, а сумели вырваться от дядюшки Ромса и библиотекаря, то есть прорвались с боем, что мы выжили, наполняло тело покоем. Пусть и временным. Только с уходом сильного напряжения я поняла, как долго была на пределе. Будто отпустили натянутую тетиву лука, спокойствие с подспудной готовностью снова в бой при малейшей угрозе. «Кстати!» – внезапно пришла мне в голову мысль. «А дядюшка Ромс не может, как библиотекарь, прорваться в верхний уровень по нашим следам?» «Он бы хотел!» Гордин аккуратно встал, размял пальцы и полез в свою походную сумочку. «Альмеди, поверь мне, очень бы хотел, но он не может. Вторжение библиотекаря выпило почти все силы из безумия, а значит и из лорда. Потом восстановится, конечно, но не так быстро». «Ну, ты же сам говорил, что эти вторжения происходят часто», — припомнила я. «Ну, не настолько часто, чтобы это стало рядовым событием», — дернул бровью Мар. «Интересно, а что будет дальше с библиотекарем?» – протянула я. «Кто-то же у нас ему помогал и помогает до сих пор. Вспомнить хотя бы произошедшее у эльфов и дворфов, да и в моем родном поместье». «Есть такое», – согласился Гордин. «Я еще перед тем, как ехать в Ликию, дал задание проверить, прошерстить хорошенько орден, указанный в записочке». Он деликатно намекнул на толстые обстоятельства. «Блин, я совсем забыла про этот орден. И про записку забыла. Если бы храмовник не сказал, не факт, что вспомнила бы. Хотя, с другой стороны, как было не забыть? Столько всего навалилось! Не успела я отойти от приключений и своего смертоубийства у подземных жителей, как тут же навалилась проблема в Ликии. Тут не то, что о каком-то ордене, о себе забудешь». «А, ничего», — продолжил мессир. «Пока там шерстят и проверяют, инквизиторская ложа активно интересуется постройками, документами и прочей деятельностью братья. Но ничего особо криминального пока не нашли. Так, по мелочи, типа несанкционированного виноделия и парочки фривольных книг со стихами». «Подвалы смотрели?» – подал идею Аджим. «Если ты не заметил, наши культисты обожают прятаться по подвалам и пещерам». «Посмотрят», — поморщился Мар. «Я ищейк прекрасно знаю. Лично воспитывал. А если они что-нибудь найдут, то уже не отпустят. Но однако ж согласились, как они прекрасно маскировались. Какой масштабный план. Любо-дорого. И все это под носом у инквизиции». «Можно подумать, это тебя восхищает». Я с наслаждением вытянула ноги. По всему телу проходила мелкая дрожь. Каждая мышца противно зудела. Будто я долго-долго бежала или карабкалась в горы и, наконец-то, остановилась. Идти никуда совершенно не хотелось. Прав был любимый, нам надо немножко передохнуть. Второй уровень – это, конечно, та еще гадость, но гадость гораздо меньше, чем безумный город. «Конечно, восхищает», – признался Мар. «Умный враг, пусть и с суицидальными наклонностями, это редкость. Таких надо ценить, уважать и почитать. Исключительно посмертно». «Будем надеяться, что на это мы поставим окончательную точку», – дипломатично сказал Никсар и потряс в воздухе фляжкой. «У меня осталось пустынное вино. Кто будет?» «Медь, сразу предупреждаю, готовил твой повар, а не я. Должно быть вкусно». «Не надейся», – фыркнул любимый. «Этой битве сотни лет, и конца и края ее не видно. Максимум, на что мы можем надеяться, так это на то, что на наш век точно все». Более уверенно могу сказать только за несколько лет. И то не факт. Возможно, скоро нам снова придется начинать все сначала. Главное, что мы живы. Пока что. Ник согласно кивнул и протянул мне фляжку с кофе. «Какие вы все тут оптимистичные!» Я отхлебнула. «Прикольно, все еще горячий, но не обжигающий. Крепкий, но без излишней горечи. Все, как я люблю». «Я, может, больше не хочу встревать ни в какие разборки с хаосом. Может, я больше не хочу даже вспоминать Астарота и прочих тварей. С меня хватит. Я хочу спокойно жить. Приключений мне хватит на 5 томов, если их всех рассказывать. И то в сокращенном варианте», – буркнула я под нос. «Так что давайте просто вернемся, будем жить, праздник закатим, на пикник съездим. Отдохнем уже по-человечески, а не спасая этот мир». «Ага», – поддержал мессир. «Только сначала гадость у тебя из лесов всю выкорчуем, а потом мы поедем». «Или ты хочешь совместить приятное с полезным? Антимагический субботник и пикник». «А что, я поддерживаю». «Вот слушай, умеешь ты обломать? Ой, как умеешь!» «Должность такая», – немало не смутился Гордин. Я вздохнула. Мои спутники шустро собрали вещи и достали какие-то свои приспособы. Стыдно сказать, но я до конца так и не понимала всех магических атрибутов. Вот, допустим, эта рогулька в руках у Аджима. Для чего она? Ну, кристаллы, положим, накопители и что-то типа предсказателей. А вот эта сфера, маленькая, величиной с кулак, со светящейся звездочкой внутри, напоминающей гироскоп. Вроде видела такую. Или нет? Эх, не выйдет из меня магического ученого. Даже маг приличного не выйдет. Внезапно сфера в руках Никсара вспыхнула ярким фиолетово-неоновым пламенем и закрутилась, как бешеная. Бывший староста Академии озадаченно вскинул брови и чуть не уронил шарик. «И к чему бы это?» «Прорыв!» – вскочил Аджим и азартно потер руки. «Кто-то из магов пытается пробиться на этот уровень». «И что нам с этим делать?» – тупо спросила я, вскакивая вслед за ними. Ну, как вскакивая, с кряхтением поднимаясь. Тело отказывалось сотрудничать и саботировало новую активность как могло. Вот правы, 100 раз правы были те, кто утверждал. Долгий отдых вредит продвижению вперед. Расслабишься так, что не соберешься потом. «Делать не надо, надо приготовиться», – голос Аджима наливался веселостью. «Авантюрный такой, безбашенный. Давно его таким не видела. И, возможно, мы прямо сейчас, если все получится, впрыгнем в портал до нашего мира. Держитесь вместе. Любимая ближе, Никсар, иди сюда». «Как портал? Как выпрыгнем?» Я окончательно перестала что-либо понимать. «А ты же говорил, что можно только вместе с суккубом, а тут пока ни одного вроде», – пробормотала я, совершенно сбитая с толку. «Постойте, постойте!» – заверещал Никсар и кинулся к дереву. «Я веточку не обломал, и цветочек, и вообще!» «Поздно, Ник, хаос с ними, с цветочком!» «Хватайся!» – рыкнул Гордин. Я так и не поняла, что сделал Аджим. Как-то хитро прищелкнул пальцами и махнул своей рогулькой. Воздух сгустился, запахло озоном. Я схватилась за рукав любимого. Мар бесцеремонно дернул за шиворот Никсара, оттаскивая от злосчастной растительности. Потом резкий хлопок, темнота, и мы оказались в центре круга. «И все? Так быстро?» Я проморгала и огляделась. Тускло светили факелы, прикрепленные к закопченным кирпичным стенам. Низкие сводчатые потолки. Общая затхлость и едва заметный аромат плесени наводили на мысль, что это все-таки был подвал. Точнее было не разглядеть. После яркого света полумрак казался почти непроницаемым. Все, что выходило за свет факела, было очень слабо различимо. «Как там, — говорил Аджим, — все темные дела творятся в подвалах? Может, у них такая местная традиция?» Мы стояли в двойном круге, меньшем и большем. Внутри этого ободка тускло светилась вязь неизвестных мне рун и знаков. В круге, испещренном непонятными символами, мы были не одни. За нашими спинами кто-то приглушенно пискнул. Мы синхронно обернулись. Миловидная девушка, миниатюрная, с прекрасной фигурой и длинными светлыми волосами, в традиционной суккубской разлетайке, едва прикрывающей грудь. Девушка смотрела на нас испуганными глазами, зажав рот ладошками. На лбу проглядывала пара небольших рожек, точь-в-точь, как у молодого козлика. «Суккуб!» – обрадовался Никсар. «Мы все-таки поймали живого суккуба! Давайте мы ее подарим Академии! Мессир, не останавливайте меня, демонологи будут в восторге!» Девушка снова пискнула и заверещала на ультразвуке. Звук повторился с противоположной стороны, но в более басовитом исполнении. Я напрягла зрение и наконец-то заметила виновника торжества, застывшим памятником самому себе в самом темном подвальном углу. Им оказался невысокий пухлый человечек средних лет, одетый в длинную то ли мантию, то ли рясу. Кажется, коричневую, но это не точно. «А невиданные демоны!» – заверещал человек. Потом вгляделся в наши лица и еще тише добавил. «Демоны невиданные, похожие на инквизитора и бывшего архимага и паладина. Ой, ужас-то какой!» «Действительно ужас», — согласился Мар и сделал шаг из круга. «Только знаешь, все на самом деле еще страшнее. Мы не демоны, мы и есть инквизитор, архимаг и паладин, и архивариус в придачу». «Чем докажете?» — пискнул человечек, выставив перед собой какую-то палку с кристальным навершием. «Ну, хотя бы тем, что демоны не могут выйти из круга, а мы можем», — ласково сказал инквизитор. Вызыватель перестал трепыхаться и застыл, как кролик перед удавом, выставив перед собой палочку, как щит. Мессир аккуратненько выдернул ее из ослабевших пальцев и спрятал в складках мантии. «А ну стой! Стой! Стой! Куда?» – заверещал Никсар с отчетливой панической ноткой в голосе. «Тебя ждет блестящее научное будущее!» Я обернулась. Суккуб, почуяв слабину магического барьера, тут же начала испаряться, решив от греха подальше вернуться в свой родной мир. Никсар попытался призвать к ее совести, но совести у суккуба отродясь не было, а вот инстинкт самосохранения был. Он попытался схватить, но демоница ловко увернулась, показала на прощание неприличный жест и испарилась окончательно. Ник разочарованно застонал и неразборчиво помянул невосполнимую потерю для кафедры демонологии. Нашел, из-за чего переживать. «Ну что ж, дорогой мой любитель запретной любви», — голос инквизитора был настолько ласков, мягок и добродушен, что у бедолаги подкосились ноги. «Веди нас, веди. Я хочу знать, кто мы, где находимся и кто ты у нас. Чин, орден, положение, имя». «Никуда я вас не поведу и ничего вам не скажу», — попытался в геройство неудавшийся демонолог. «А это неправильный ответ», — сказал Аджим, хитро щелкнув пальцами. Вокруг запястья призывателя обвелась тонкая золотистая проволочка и пробежали искры. «Давно хотела пробовать это заклинание. Видишь, пригодилось». «Ничего я вам не скажу. Не буду помогать тварям хаоса». Уже не так уверенно возник призыватель, а потом бухнулся на колени. «Помилуйте, хаос попутал. Ничего не хотел, ничего не планировал, чисто в научных интересах». «Это ты потом инквизиции будешь рассказывать про научные интересы и все такое», — хмыкнул Аджим и двинулся к едва различимой двери. «Так, а где у нас тут выход? Ага, банальное заклятие закрытия контура. Слушай, как ты с таким уровнем заклинаний вообще хоть что-то умудрился кого-то призвать? Оно же взламывается на раз, два, три. Прошу». Дубовая дверь широко распахнулась, показывая узкий каменный коридорчик с такими же факелами и низкими сводчатыми потолками. «Слушай, а этот?» — кивнула я на застывшего столбом призывателя. «Что с ним дальше будет?» «Он?» — философски дернул плечом Мар. «Мы им займемся потом. Когда свяжемся с ложей, думаю, допросная инквизиция сейчас свободна. Если нет, сделаем одолжение и освободим побыстрее. Хотя, эй, ты, отвечай, где мы находимся?» «Орден начал было заклинатель, выбрав из двух страстных допросов тот, что попозже. «Ба, так мне вас и надо!» — возрадовался инквизитор. «Как это мы удачно зашли!» Пленник посмотрел на нас глазами испуганной совы, икнул и без лишних слов ушел в обморок. «В чем-то я его даже понимаю и не могу осуждать. Когда вместо нежного и прекрасного демона-суккуба к тебе является личный глава инквизиции, это волнительно. Настолько волнительно, что не все переживают такую потрясающую гамму чувств без вреда для рассудка. Но сам виноват. Раньше надо было думать. Вот. Я улыбнулась и полной грудью вдохнула стоялый подвальный воздух. Мы в Вене, и это главное.